Его название звучит «Гиацинтус ориенталис», что можно перевести как «цветок дождей восточный». Однако древние греки не связывали цветок с дождями, а толковали происхождение его названия от Гиацинта, сына спартанского царя Амиклада. Однажды очаровательный юноша забавлялся на пару с богом солнца Аполлоном метанием диска. Аполлон, попав диском в Гиацинта, нечаянно убил его. Горе Аполлона было беспредельным, ведь Гиацинт был его любимцем. Из капель крови Гиацинта вырос цветок, красно-лиловый, с чудным запахом. Вообще этот цветок у греков был символом горя, скорби и смерти. Когда в Афинах свирепствовала чума, дельфийского оракула спросили, что делать, и он приказал принести в жертву на гробнице циклопа Гереста 5 дочерей, пришельца Гиацинта. В то же время Гиацинт иногда был символом счастья и радости. В частности, молодые гречанки украшали им волосы, когда их подруга выходила замуж. А впрочем, возможно, и этот момент осознавался ими как гибель девушки, переход ее в новое состояние. Любовью пользовался Гиацинт у народов Малой Азии. Знаменитые персидские поэты Фердоуси и Хафиз сравнивали в своих стихах завивающиеся волосы девушек с изгибами лепестков гиацинта. Из Малой Азии цветок перекочевал в Турцию, где сделался необходимой принадлежностью садов всех гаремов. В Западную Европу цветок попал лишь во второй половине 17 столетия и прежде всего в Вену, которая имела в те времена близкие отношения с Востоком. Однако здесь он возделывался лишь немногими любителями. Всеобщим достоянием гиацинт стал после того, как во время шторма в Балтийском море затонул генуэзский корабль, на котором везли разнообразные товары и несколько ящиков луковиц гиацинтов. Ящики разбило волнами, луковицы выбросило штормом на берег. Грунт оказался для луковиц подходящим, и они укоренились, спустили ростки и зацвели. Предприимчивые, разбогатевшие на тюльпанах голландцы, естественно, обратили на них внимание. Гиацинт возбудил подувядшую было предпринимательскую активность садоводов в Голландии, которые теперь начали выводить новые сорта гиацинтов. Заплатить 500 тысяч гульденов за луковицу экзотического цветка было делом обыкновенным. Так ярко-желтый офир стоил 7650 гульденов за штуку, а за луковицу адмирала Лифкена было заплачено 20 тысяч гульденов. И это при уровне цен, позволяющем в день прожить на гульден, а за несколько гульденов купить воз сена. Голландские садоводы устраивали ежегодно так называемые парадные поля, то есть целые поля цветущих гиацинтов, прикрытые сверху тентом. А масса народа, как местного, так и вояжеров из соседних стран, стекалась на эти празднества, здесь заключалось немало сделок. Незаметные голландские фирмы довольно быстро становились богатейшими предприятиями, что способствовало распространению гиацинта по Европе. Из Голландии гиацинты быстро попали в Германию, затем мода на них перекинулась во Францию, где маркиз Гонфлие на заседании общества земледелия познакомил парижан с опытом выращивания гиацинта в воде, корнями вверх, а стеблем в воду. Как ни странно, в таком положении гиацинты тоже росли и цвели, правда, цветы были блеклые. А в Париже даже вошло в моду отравлять гиацинтами надоевших супругов. Обыкновенно это делалось так. Корзинка с гиацинтами опрыскивалась сильным ядом. Оставалось поставить цветы в будуар. А во времена Наполеона I одна изобретательная дама, вышедшая замуж по расчету за богатого человека, отравила его безо всякого яда, просто закупив огромное количество гиацинтов. Благодетель не вынес густого дурманящего аромата. Ему стало плохо, у него закружилась голова, и он умер.